Этнография и антропология. Советский секс. Фифочка и академик. Среди легенд и мифов советского секса почетное место занимает рассказ о фифочке, которая окрутила академика и тем самым стала хозяйкой квартиры, дачи, машины и сберкнижки, а в перспективе еще и заместителем председателя комиссии по изданию трудов покойного. Был такой анекдот. Академик делает предложение студентке. «Машенька, хотите стать моей вдовой?» Сама же фифочка – это пустая и глупая красотка. Моложе академика, самая маленькая на 20 лет, а то и на 40. То есть она должна годиться ему в дочке, а еще лучше – во внучке. Спешу сообщить читателям, что и это в самом деле был миф. Причем миф в обоих смыслах слова. И как способ восприятия реальности, и как вымысел преувеличения. Но всякий миф имеет свои корни. В XVIII веке, например, было так. Женщина умирала в возрасте примерно 35 лет, после, во время или вследствие 11 родов. Вдовец, которому было примерно 40 лет, женился на 18-летней воспитаннице, то есть на сиротке родственнице, которая с детства жила в его семье. Это было весьма распространено. Так, например, обстояли дела во Франции. Смотрите комедию Мольера «Школа жен». Так или иначе, второй брак с молодой женщиной был следствием высокой женской смертности. В прежние времена она была гораздо выше мужской. Потом ситуация изменилась диаметрально, но, наверное, старый культурный стереотип остался. У мужчин, а у замужних женщин, которые в 20 веке отнюдь не собирались умирать в 35 лет, выработался новый культурный стереотип – опасливое отношение к молодым незамужним женщинам. Глашатаями мифа о фифочке были, разумеется, немолодые жены, ну и отдельные робкие мужья, которые во всякой фифочке видели хищницу. Смотрите далее. В начале 30-х эту проблему отметил знаменитый журналист Михаил Кольцов. Он написал о красных командирах, которые стали большими начальниками и бросили своих боевых подруг. Жены им кажутся устаревшими, отсталыми, потому что продолжают носить косынки и гимнастерки, ужасаются ценам на колбасу и стесняются ходить в театр. Начальники разводятся и женятся на молодых, модных, завитых и надушенных с накрашенными ногтями. Кстати, жениться на молодой – это еще и показатель возросшего социального статуса в патриархатном обществе. Когда 30-летний шахтер Стаханов стал всесоюзной знаменитостью, он первым делом развелся и женился на девушке, только-только окончившей 10 класс. Но интереснее другое – инвестиции в секс. Юные дамочки, которым уходили бывшие комбриги и комкоры, ныне начальники трестов, всячески культивировали свою соблазнительность. Полагаю, что те боевые подруги, которые сменили косынки на шляпки и гимнастерки на горжетки, остались при своих мужьях. Правда, потом большинство мужей расстреляли вместе с женами. Но давайте не будем о грустном. Вернее, о настолько грустном. Жизнь фифочек шла не по розам. Как правило, после смерти академика выяснялось, что свою дачу он завещал дочери, машину переписал на сына, а сберкнижку отдал жене. А в его огромной пустой квартире на улице Горького оказывается прописано еще человек 8. Фифочка, в лучшем случае, после судов и разменов, могла получить однокомнатную квартиру в районе метро Беляева. Крах фифочки мог наступить и до смерти академика. Например, в конец отупевший академик мог уйти от одной фифочки к другой, более молодой, прекрасной. Такие случаи разыгрывались на моих глазах. Один большой ученый женился на школьной подруге своей дочери, но у той была младшая двоюродная сестра. Академик мог захворать, испугаться страданий, покаяться, вернуться к прежней супруге. Мне известно несколько громких случаев такого рода. Помню, как супруга одного видного деятеля говорила мудрым прокуренным басом. «Искать третью молодость бегут к бледям, а умирать приходят домой». Так что глупенькая фифочка на самом деле была едва ли не жертвой. Жертвой собственной порочной страсти к богатству, но и жертвой сластолюбивого академика, который завлек ее дурочку зрелищем апартаментов и дачных лужаек. Умная фифочка – это уже другой персонаж. Это, как было сказано, хищница. О хищницах разговор особый.